14.40, 5 августа. Торжественно разрешаю оповестить всех, что наш летательный аппарат известил Ташиламу о вашем приходе и о необходимости иметь для Монголии особого гэгэна. Примечание: гэгэн, монгольский, буквально светлый, титул духовного лица в ламаизме. Все видели аппарат. Подробнее об этом эпизоде смотри Николай Константинович Рерих, Алтай, Гималай. Конечно, вы это знаете. Из Шамбалы. Соберите всех и скажите, также пригласите к себе гэгэна и передайте ему кольцо для него и для Ташиламы. Также дайте пророчество и 100 янчан. Явления могут быть по пути в самых будничных формах. Учитель советует всем иметь зоркое зрение и замечать всякие детали. Не нужно ждать радуги и ангелов, но пыль Шамбалы может казаться. Прикажите всем подмечать все и сообщать вам. Делайте все, что хочет дух ваш. Считаю характерным явление черного орла. Этим пытаются сбивать впечатление. Одобряю, что Урусвати, подобно Терезе, приветливо с доктором. Жанна д'Арк помогает Тальботу, также не следует помнить о 13 веке, по неведению мешал опытам. Он вносил разногласия и вносил вредные формулы, потому я запретил произносить ему формулы, чтоб не вызывать воспоминания. Он усугублял, отыскивая книги по магии, конечно, усугублял временный вред опытов. Благодаря книгам некоторые опыты принимали нежелательное течение. Просто он доставил нашему приятелю найденную книгу магии и тем дал развитие идеи. Та же кропотливость в нем и сейчас, но несомненное улучшение. Теперь вернемся к знакам. Главное, пусть сотрудники помнят вертикальную линию молчания, крест – опасность и ромбы – удача, остальные – для вас. Конечно, вы правы, выступая не раньше 20-го. Я веду сейчас крупное сражение, и ваше имя часто упоминается. Считаю, удастся расширение плана, чтоб 31-й год кончился бы для вас на Гималаях, чтоб лишь 36-й связывал бы вас с Азией. Все получается значительнее, и Союз Азии получает лучшее значение с Гималаев. Какой энергией двигался аппарат? Аппарат движется смешанной атомистической энергией. Мне так больно, что я не видела. Нечего видеть, очень высоко, просто как белый камень. Какой формы? Шар, несколько удлиненный. Где спускается такой аппарат? Ночью, в горах. Кто был в этом аппарате? Джуал Кул. Идет как простой лама. 1441, 6 августа. Учитель уявляет многие своеобразные действия к общему успеху. Считаю, учение должно быть настольную темою. Вы уже стали легендарными лицами. Примите эту одежду подвига. Успех растет по мере легенды. Учитель смотрит в зеркало. Туман золотой, почти темная пещера. Урусвати и Алал-Минг в пути. Туман синий, урок полета. Струя магнита свернута спиралью. Направление на запад. Сестра Ореола ужасается количеству работы вашей в будущем году. Каждому из вас придется употребить все время и сопоставить результаты сотрудников. Считаю, доктор очень пригодится. Можно найти лекаря-переводчика. Лечение происходит во имя Шамбалы. Шамбала делается девизом вашего дома. Считаю, имя Шамбалы станет цементом пространства, может стать тем ковром, по которому могут проходить явления наши. Кто-то берет на себя предтечество Шамбалы, так бывает при каждом мировом явлении. Читаю дневник доктора, каждая страница необычного, одобрена. Советую дерзать, найти необычность действительности. Советую Людмиле думать о прекрасных комнатах музея. Можно заботиться о прекрасных творениях. Вообще охрану предметов творчества духа лучше поручить женщинам. 1442, 9 августа. Будете замечать выталкивающее явление, значит, пришло время собираться. Учитель помнит, как послать вовремя людей. Случайности образуют явленный венок, утверждают движение. Я веду. Что означало видение переломленной черной стрелы рукой учителя у самого моего глаза? Я защищал от вражеского покушения, от неверных. С утра кружились они. Что означают приборы, виденные мною? Мои приборы для нагнетания магнитных волн. Кто были лица, виденные мною? Наши сотрудники, которые много слышат о вас. 1443, 10 августа. Как понять восклицание сестры Ореолы? Твое будущее ужасно. По количеству работы. Сестра Ореола ужасно говорит в смысле великого. 1444, 11 августа. Может у Русвати не утомляться вещами, можно понять, что наклон вреден напряженному солнечному сплетению. Поистине лучше ехать верхом, нежели стирать и наклоняться. Совершенно устраняю Урусвати и Фуяму от тяжестей. Согласен освободить совершенно Людмилу от кухни и стирки. НК видел перед беседой сильную вспышку синего огня. Я видела очень крупные серебряные и синие звезды. 1445, 12 августа. Тихо, тихо, чтоб ни капли энергии не расходовать, когда змей солнечный напряжен, можно стараться заснуть. Сильные боли в солнечном сплетении и во всей брюшине. 1446, 13 августа. Учитель хочет предупредить Фуяму, что много нужно брать на личную ответственность. Учитель уявляет щит Урусвати от черных орлов. Чую, как блестяще развивается разложение негодных частей. Кто из сестер называется желтой тарой? Сестра Чхонпо. Ее аура зеленая. Важно качество цвета, а не сам цвет.